Я все под впечатлением романа. Я даже не ждал такого блеска и разнообразия. Все живет, все сплелось, все в движении, то расходясь, то вновь сходясь. Зная по кусочкам роман, я не чувствовал до сих пор общей композиции, и теперь при чтении поражает слаженность частей. Все пригнано и входит одно в другое. За всем следишь за подлинной реальностью, хотя основные элементы — фантастика. Выдумки Михаила Афанасьевича есть поразительная хватка. Сознательно или бессознательно он достиг самых вершин комизма. Конец цитаты. Попов ставил Булгакова в один ряд с Достоевским, сравнивая «Мастера и Маргариту» с бесами. После смерти писателя Елена Сергеевна Булгакова передала Попову один из вариантов романа «На хранение». Интерес Попова к Достоевскому и Булгакову не случайен. Как правило, его привлекали писатели, творчество которых имело, по его словам, идейную напряженность. Попов был убежден, что значение философского слоя у русских авторов гораздо сильнее, чем у европейских. Он писал: «Во всем своеобразии сила русской философствующей мысли выявляется, если вдуматься, во всем многообразии словесного творчества русской культуры, не игнорируя ни беллетристики, ни поэзии». Конец цитаты. Под этим углом зрения Попов читал лекции для студентов филологического факультета МГУ в 40-е годы. Жаль, что искусствоведческие труды Попова специально не исследованы, что все еще не опубликована его статья «Русская культура и ее всемирное историческое значение», где говорится о европейских учениках Пушкина, Гоголя, Тургенева, Льва Толстого, Чехова, где четко проводится мысль о том, что русская литература непрерывно оплодотворяла европейское художественное слово, доставляя ему неизменную опору и образцы. На философском факультете МГУ, где с 1942 года работал на кафедре логики Павел Сергеевич Попов, сейчас трудятся некоторые из его учеников. Они хорошо помнят профессора, интеллигентного, высокообразованного человека, выделявшегося своими всесторонними знаниями. В 1943 году я, студентка второго курса, участвовала в семинаре профессора Попова по Спинозе. В неотапливаемом помещении на Маховой мы жадно ловили каждое его слово. Помню, как он умел заинтересовать студентов сложными философскими проблемами. Он никогда не повышал голоса. Его оценки были точны и добротно обоснованы. Нас, студентов, поражала его научная осведомленность и широта кругозора. Нельзя забывать, что время работы Попова на философском факультете МГУ было трудным не только потому, что шла война. Под видом борьбы за чистоту научной теории в 40-е и 50-е годы там развертывались идеологические баталии, направленные, как правило, против тех преподавателей, которые партийным руководством были замечены в отступлении от марксизма, не были членами ВКПБ. Имела место периодическая чистка кадров, которая усилилась, когда на факультете появился профессор З. Я. Белецкий. Не без его вмешательства были уволены многие беспартийные преподаватели. В этой атмосфере, когда наушничество процветало и каждый чувствовал себя неуверенно, Павел Сергеевич вел себя в высшей степени достойно. Он сочувственно относился к молодым думающим преподавателям, выступавшим против профессоров, прикрывавших свое невежество марксистскими цитатами. Не принимая участия в бурных обличительных собраниях, никого не развенчивая, он как мог старался поддерживать беспартийных коллег, хотя и его собственное положение на факультете было весьма шатким. Попова взяли под защиту его студенты, бывшие фронтовики, один из которых, Г.А. Орлов, занимал тогда ответственный пост в парткоме МГУ. Другим преподавателям не так повезло. Помнится, с факультета был изгнан Алексей Федорович Лосев, затем талантливый преподаватель логики А.С. Ахманов. Вся эта вакханалия происходила на моих глазах. И мне странно, что в последнее время появились высказывания о том, что Попова в это время бес попутал, что именно он написал донос на Алексея Федоровича. Это никак не соответствует действительности. И тем не менее, о предательстве Попова говорится в булгаковской энциклопедии Б. Соколова. Об этом же пишет Тахо Годзи в своей книге «Лосев». Замечу, что Тахо Годзи в это время на факультете не было, и узнала она о факультетских событиях, по-видимому, через кого-то не слишком осведомленного или заинтересованного в том, чтобы опорочить Попова. Ясно одно: чудовищная неправда должна быть публично опровергнута. В памяти всех, кто знал Павла Сергеевича, он остается человеком, который в тяжелое время сохранил честь, достоинство и верность науке. Конец второй статьи.